Глава 30. Внутри дерева. Здравый смысл Шияна вернулся в середине процесса. Его тело все еще работало над девушкой, а волны удовольствия пробегали по телу. Даже с закрытыми глазами он мог сказать, что сейчас делает. Одну руку он опустил на бедро Диалан и плотно прижал его, а другой начал массировать ее грудь. Горячее тело Диалан было полностью под его контролем. Ее глаза излучали страсть, а по телу скатывался сладкий пот. Она старалась двигаться в его ритме, что приносило еще больше удовольствия. В голове Шияна пронеслось много мыслей, но его глаза оставались закрытыми. Он даже не мог грубо пошевелить руками. Шиян продолжал упорно работать над девушкой, стараясь насладиться каждым моментом. После того, как Шиян вернул свой разум, его грубые действия сменили более мягкие и опытные. Его руки будто были наполнены магией. Он четко знал, какие слабые места надо надавить, чтобы вызвать еще большую реакцию тела Диалан. Внезапно тело Диалан было перевернуто, и ее внушительная грудь была прижата к дереву. В то время, как ее бедра рывком упирались в Шияна, она приподняла свои бедра, качая ими взад и вперед, наслаждаясь Шияном в новом положении. Муэдэ полностью залилась краской. Она прижала свое хрупкое тело к противоположной стороне дерева. Ее красивые глаза уставились на них. Закрытыми глазами Шиян полностью отдавался моменту. Он позволил своим примитивным желаниям выйти наружу, что ускорило процесс очистки глубокой ци. Диалан полностью отдалась страсти и всеми силами старалась соответствовать ритму Шияна. В это время Шиян почувствовал неописуемую волну удовольствия в мозгу. Эта волна бросилась в его меридианы и помчалась по всему телу. Когда эта страстная сила достигла живота, она разделилась на две части. Одна влилась в его глубокое ци, другая смешалась с его семенем и в кульминационный момент выстрелила в Диалан. Под короткие вздохи потного мужчины и женщины последние силы Моюде улетучились. Она опустилась на землю, а ее разум был совершенно пуст. Шиян медленно отошел от Диалан. Он надел свои штаны и, тихо сев, начал циркулировать ци в теле. Диалан еще какое-то время лежала без сил на земле. Ее кожа сияла сексуальным красным блеском. Вскоре она пришла в себя и, надев юбку, с красным лицом медленно села. Все трое вернулись к первоначальному положению, сидели, скрестив ноги. Моюде первая успокоила свой разум, хотя еще лицо было слегка красным. Ее красивые глаза бегали от Шияна к Диалан, ожидая дальнейших действий. Шиян выглядел спокойным. Он полностью сосредоточил внимание на глубоком ци. Он медленно пропускал ци через все тело. Шиян не хотел упускать даже мельчайшие возможности увеличить свою силу. Диалан также сидела с закрытыми глазами. Она знала, что Моюде смотрит на нее, но от стыда не смела открыть глаза. Ей было так стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю. Шиян набросился на нее, а она не сильно этому сопротивлялась, даже наоборот, наслаждалась этим. Ей было очень стыдно за себя. Моюде видела подобное впервые. Она не могла спокойно находиться перед ней. В этот момент странное ощущение появилось в нижней части ее живота. Диалан не смогла это вытерпеть и снова застонала. Она втайне назвала себя шлюхой и сконцентрировала внимание на изменениях в своем теле. Странная энергия внизу живота разделилась на два потока. Один направился в верхнюю часть живота, а второй направился в ее грудную клетку и осел там на ее плоти и костях. Она могла ясно почувствовать, как мышцы, плоть, кости и сосуды грудной клетки изменяются. Другая же часть энергии смешалась с ее глубокой ци в животе. Ее ци резко усилилась. Диалан от удивления вскрикнула. Она полностью сосредоточила внимание на ци, циркулируя его по телу. Лунный свет освещал небольшое пространство внутри дерева. Шиян медленно открыл глаза, успокаивая дыхание. Он достиг второго неба сферы зародыша. С помощью этой странной силы Шиян успешно перешел на новый уровень. После того, как Шиян открыл глаза, он обнаружил, что рана на плече почти не болит. С бессмертным боевым духом все его раны и сломанные кости будут исцеляться сами по себе. С такой скоростью полное восстановление займет всего несколько дней. Когда он открыл глаза, Шиян заметил, как красивая пара глаз смотрели на него, но потом быстро отвернулись в сторону. «Мисму, «Вы все еще не спите?» – спросил Шиян абсолютно спокойным голосом. Как только Шиян посмотрел на нее, Муюде отвернулась и залилась румянцем. Она старалась избегать с ним зрительного контакта и шутливо сказала: «Вы издавали слишком громкие звуки, как вообще можно в таком шуме уснуть?» «О, извините, что потревожил вас, в следующий раз постараюсь учесть это». Шиян в смущении засмеялся. «Должно быть, со мной произошло что-то, мой разум полностью отключился, и я не мог ничего с этим поделать, извините». «Значит, ты был все это время без сознания?» Спросила Моюде с ухмылкой на лице. «Я наблюдала за вами все это время. Сначала ты... ну, потом ты... просто не мог вытворить такие вещи, будучи без сознания. Просто невозможно делать такие вещи». Моюде была слишком застенчива, чтобы все это говорить. Она находилась здесь, когда Диалан и Шиян все это вытворяли. Просто невозможно вытворить все эти сексуальные штучки и применять различные позы, будучи в безумии. Моюде была уверена, что Шиян пришел в себя намного раньше, прежде чем закончить с Диалан. Шиян сидел в шоке некоторое время, затем на его лице появилась смущенная улыбка. «Так, мисс Му наблюдала за нами все это время? Тогда простите меня за мои грубые действия. Я знаю, я настоящая сволочь». «Ты как можно быть таким бесстыжим?» Моюде разозлилась и в гневе ударила в бедро Шияна, заставляя его кричать и просить пощады. Слыша страдальческий крик Шияна, Моюде почувствовала себя лучше. Она посмотрела на Диалан, однако ее лицо тоже было налито румянцем. Моюде также почувствовала гнев по отношению к Диалан. Она перепрыгнула на другую сторону и похлопала ее по бедру. Диалан еще больше смутилась. Она сдерживала дрожь и не открывала глаза. Она думала, что это новая уловка Шияна, и втайне назвала его ублюдком. После всего, что произошло, он продолжает ее дразнить. «Сестра Лан, ты долго еще собираешься нас дурить? Твое лицо красное, как яблоко. И ты все еще хочешь притворяться, что занята своим ци? Ты думаешь, что мы слишком глупы?» — сказала Моюде раздраженным голосом. Диалан испустила вздох и открыла глаза. Она ответила в смущении. «Я только сейчас проснулась. О чем вы говорили? Я не понимаю». Моюде замолчала, но ее глаза непрерывно двигались от Шияна к Диалану и обратно. Ее догадки были очевидны. Они притворяются, что между ними ничего не было? Под пристальным взглядом Моюде Шиян оставался спокойным. Можно было сказать, что он был одним из самых бесстыжих людей в мире. Он выглядел так, будто и в самом деле ничего не было. Он предположил, что Диалан не слишком умна в этом вопросе. Возможно, она даже хотела поскорее забыть это. Зная, что проблем с Диалан не будет, Шиян вообще не стал волноваться. Однако, под напором Уюде, Диалан не выглядела так же спокойно. Она должна выразить некоторый гнев к Шияну, иначе будет шлюхой в глазах Моюде. Даже несмотря на то, что Шиян помог ей испытать неимоверное ощущение, которое раньше она не испытывала. «Ты, чертов ушлепок!» – взревела Диалан, указывая на Шияна. «Как ты посмел это со мной сделать?» «Шшш, не кричи. Здесь повсюду бродят демонические звери. К тому же, темный мир все еще преследует нас», – напомнил ей Шиян. Диалан кивнула и сказала низким голосом: «Ты мудак! Что теперь собираешься делать?» Увидев такой напор, Шиян понял, что теперь от наказания ему не уйти. Он знал, что ума в таких вопросах у Диалан было немного. Она закричала только из-за давления Моюде. Шияна очень позабавила эта реакция. Он начал симулировать извинения и сказал виноватым тоном: «Это все моя вина, сестра Лан. Скажи, какую компенсацию вы хотите?» Диалан буквально замерла от действий Шияна. Она думала лишь о том, как не выглядеть шлюхой в глазах Моюде. Она совсем не думала о том, как наказать Шияна, и эта ситуация заставила ее врасплох. «А как насчет того, чтобы побить его?» — предложила Моюде с озорной улыбкой. Она знала, что Диалан не собирается наказывать Шияна, по крайней мере, не так жестко. «Так и сделаю. Он заслуживает этого», — кивнула Диалан. «Просто подождите, когда он оправится от ран. Тогда я надеру ему задницу. Вы можете не волноваться. Я удостоверюсь в том, что вы будете удовлетворены его наказанием». Моюде закатила глаза от слов Диалан. «О чем ты говоришь? Почему меня должно удовлетворять его наказание?» «Ладно, я собираюсь спать». Моюде поняла, что слишком много беспокоится. Она пробормотала, ложась на бок. Один жеребец, другая распутная девка. Неудивительно, что это произошло. Вы только этого и ждали. Ах, бедная я, моя душа изранена, а глаза осквернены. Хоть она и произнесла это шепотом, но из-за небольшого пространства Диалан и Шиян все слышали. Шиян ухмыльнулся и притворился спящим. Однако Диалан не смогла вынести этого. Она рявкнула Муэдэ. «Ты злобная девчонка!» Муэдэ посмотрела на нее и сказала. «Вы двое помолчите хотя бы сейчас. И, пожалуйста, контролируйте себя. Я больше не вынесу подобного». Диалан ответила с красным лицом. «Да я знаю. Знаю, спи уже».